И другую сторону. Сразу понимаете, какие чакры мы здесь задействуем. То есть у нас как раз здесь вишудха, анахата. Все вот эти чакры, они работают. Мы там их оживляем. Угу. И теперь-то смотрите, правая рука вперед, левая назад. Угу. Дышим, дышим. И в другую сторону. Вдох. Выдох. Выдох. Угу. Хорошо. Встряхнули. И вот такие вот потряхивания. Чуть-чуть вот пяточками ударяемся о пол, а тело такое, оно у нас жиденькое. Мы его легко так встряхиваем. Угу, хорошо, поработали пальчиками рук. Активно работаем. Это вообще суперское упражнение. Мозги включать, если надо. Да, Юль? Стараемся не напрягать плеч, лицо расслабленное. Дышим, молодцы. Видите, сразу вот большая часть правильно дышит уджай. Потому что как только уджай задышали, все, энергия пошла. То есть можете бесконечно долго держать. Я раньше думал, почему там какой-нибудь мудрец стоял 1000 лет на горе в позе дерева и не уставал при этом. Я узнал великую тайну. Он дышал дыхание уджая. Сбросили руки вниз. Продышали ладошки, пальчики. Хорошо, подняли правую коленочку, короткие удары по ягодице. Активно бьем себя по ягодице пяткой. Колено выше держим. Плечи расслабленные. Вы делать можете это бесконечно долго. И никто никуда не падает. И поменяли ножки. Нарабатываем счастье. Счастье, оно в бедрах живет, напоминаю. Поэтому от того, как у нас бедра будут работать. Я люблю приводить примеры Александра Засса, по-моему, нет, этот. Закончили. Гекеншмидт. Великий русский борец. Встали бочком. Он 84 года 20 раз перепрыгивал обеденный стол с места. Понятно, да? И тогда не было никаких этих всех допингов, там что-то такое. Он просто хорошо занимался. И он говорил, что как раз вот счастье живет в бедрах. То есть все здоровье, оно вот тут живет. Подняли правую пяточку. Начинаем усаживаться. Раз. Два. Аккуратненько первые три раза бережем колени. Колено у нас идет в сторону носочка. Это, вот это должно быть четко. Ир, не падай вперед, лучше повыше подняться. И больше выталкиваться коленочком. Коленочки больше выталкиваемся. Особенно, когда поднимаемся. И хорошенько дышим, не замираем. Хорошо, закончили. Развернулись. Руки вверх, вдох, выдох. Выдох. Начинаем бхастрику, очень мощно работаем животом. И вдох, и выдох. Поехали. И сразу вот у нас две точки. Третий глаз и низ затылочка. Дышим, дышим животом. На вдохе живот у нас выдох. Угу. Вдох, задержка. Расслабились, внимание в третий глаз. Почувствовали там ощущение. Это может быть тепло, это может быть кнопочка вдавленная или выпуклая. Может прям целая зона такая, как вот прожектор. Расслабляемся, расслабляемся, расслабляемся. Наблюдаем вот за этими картинками. И из этой третьего глаза вниз туда, в пальцы ног, выдох. Сразу дорасслабляемся здесь. Плечи, еремная ямочка. Наклончики. Перемежаем пранаямы. Занятия с телом, физику надо тоже поддерживать. Легко рука над ухом, выдох, вдох, выдох, вдох. Упираемся нижней рукой. Поспокойнее. Выдох. Через вытяжение. Выдох. Вдох. Задержались. Упираемся одной рукой нижней в бедро. Верхний под углом себя вытянули. Вдох, махнули. Выдох в другую сторону. Вдох, махнули. И смотрите, теперь хитрость будет какая. Вот ладошку мы развернем теперь в потолок. Вот так вот. Такое вращательное движение. Тут по-другому будет работать лопатка. И это очень хорошо. Делаем вдох. И выдох. Почувствовали плечо вот здесь, как оно по-другому работает. Вдох, махнули. И на другую руку выворачиваем сверлом. Выдох. Хорошо, вдох, поднялись. Начинаем работать с Муладхарой. Как раз у нас сейчас идет наша задача сегодня Муладхару, Сватхистхану и Манипуру проработать как следует. Начинаем вращательные движения и акцент туда, вот на эти три чакры. То есть мы не просто сейчас вертим тазом, а прорабатываем все внутри. В другую сторону. Оставили руки на крестце, вращаем корпусом. Вдох, выдох. В другую сторону. Хорошо, закончили. Руки вверх, вдох, выдох. Мягкий выдох. Хорошо. И упражнение, его называют счастье. Большие пальцы в кулаки. Выставили руки вперед. И мы садимся на стул счастья. Вдох, задержка. Сели. Копчик под себя. Откинулись на спинку стула. Лицо счастливое. Держим. Встали, выдох. Плечи расслабить. Почувствовали, что в бедрах происходит. В тазу, что происходит. В тазобедренных суставах. Еще раз. Вдох, задержка. Сели. Ниже, ниже, ниже. И откидываемся на кресло. Кресло очень удобное. Первый класс. Лицо счастливое, расслабленное. Поднимаемся, выдох. И вот это тепло нужно ощутить, от бедер поднять на уровень таза, чтобы у нас там все внутри тепленькое стало. И третий раз. Вдох, задержка. Сели. Очень устойчивые, хорошие, сидячая поза. Сидите на работе так, в конце концов. Встали, выдохнули. Руки вверх, вдох, выдох. Вдох. Выдох. Я помню фильм какой-то был с Галкиным, они играли там каких-то разведчиков. И он там сидел типа у дерева на... Или даже не у дерева, а на ящике. Там подошел к нему какой-то командир, ну, решил похулиганить, выбил из-под него ящик, а он и продолжает так сидеть. Вот в этой же позе, понятно, да? То есть это можно. Так, и сейчас мы работаем с нашей Муладхарой. Сделали стопы вместе. Только, пожалуйста, внимание в колени. У кого колени проблемные, здесь нужно тогда чуть-чуть стопами подрабатывать, так, чтобы не было ощущений неприятных в коленях. И начинаем разрывать коврик. Вот со всей силы начинаем разрывать коврик в стороны. Плечи расслабили, лицо расслабили. Дышим уджайи. Включили бедра и начинаем еще сильнее разрывать коврик. И удлинили уджайи. Вдох длинный до макушки. Выдох. Муладхару слегка, мулабандху поджали. Вдох длинный вдоль позвоночника. Выдох, сильнее разрываем. Вдох. Выдох. И вот чувствуете, что у вас там внизу начинается прям там тигель такой. Еще вдох. Сильнее-сильнее разрываем, разрываем. Плечи не напрягать. Выдох. И последний длинный вдох от самого копчика до макушки. И выдох. Расслабились. Стряхнули напряжение в ногах. Ноги на ширине плечей. И то же самое. 6 уджайи длинных, качественных, спокойных. Разрываем коврик, поехали. Копчик слегка под себя заверните. И вот эту тазовую область промежности расслабьте. Дышим, дышим, уджайи. Поехали, вдох. Коврик разорвать, чтобы они в клочки были разорваны, все ковры. Чтобы вы могли похвастаться, прийти и сказать там вот. Только пальцами не работаем. По всей ступне работаем. Хвостик слегка под себя подгибаем. Еще сильнее. Вот почувствуйте тазобедренные суставы, они начинают гореть. Внутри малого таза тоже начинает все нагреваться. Глаза в межброви. Чтобы у вас по всему позвоночнику сейчас вот это ощущение было. От копчика до макушки. Еще сильнее. Включаем ноги, а плечи выключаем. Последний. Длинный уджайи. И на выдохе расслабили ноги. Стряхнули напряжение. Очень мощное упражнение. Рекомендую его делать. Оно незаметное и оно очень классное, очень качественное. Вы можете где-то быть в постороннем месте, в какой-нибудь очереди стоять или еще что-то, раз, и начинаете работать. И у вас там весь день, в принципе, будет в таких вот микротренировочках. А потом, если вы посчитаете, у вас там, смотришь, там 3 часа, 4 часа занималось. То есть там 2 минутки, здесь 10 минут отхватил, здесь еще что-то. Вся жизнь йога. Расставили стопы полторы ширины бедер. Слегка развернули носочки, слегка буквально градусов на 10. И начинаем собирать коврик. Здесь будет другое ощущение. Поехали. Дышим уджайи. Сильнее собираем. Вот чтобы до ламината, чтобы весь еще и ламинат собрать тут. Плечи расслабить. Лицо спокойное, безмятежное. Сильнее работаем. Еще сильнее работаем. Только низ работает. Вверх он спит, отдыхает. А там снизу идет грандиозный процесс, тектонический, так скажем. И это все у нас собирается в Муладхаре. И вы потом реально вот сейчас вот сможете прочувствовать эту точку. Она на уровне копчика, и там кто-то говорит на шейке матки, но это вот именно на уровне копчика внутри, перед копчиком, точка. И еще сильнее включаем ноги, а верх безмятежный совершенно. И последний, длинный вдох, в межброви выдох, расслабляемся, гуд, молодцы. Упражнение для снятия напряжения, вот то, что сейчас было, рекомендую выйти на скользкий пол. У нас небольшая скрутка сейчас будет. Ноги держим где-то на полторы ширины бедер, и у нас здесь будет зацеп. Смотрите, такая хитрая конструкция. У нас стопы должны в конце развернуться на 180 градусов. Понятно, да? То есть, вот для чего нам скользкий пол нужен. И сейчас вот мы будем поворачиваться направо, все поняли, где право, и правое колено у нас будет сгибаться. И здесь мы будем зацепляться левым локтем. Угу. Попробовали, вдох, подняли левую руку, левую, с выдохом скрутили, зацепились, выдох, намасте сделали. На вдохе раскрутились, правая рука вверх, стопы под 180 развернули, зацепились правым локтем. Вдох, динамика у нас идет, не зависаем. Левым зацепились, выдох. Вдох, правым зацепились. И постояли здесь. Зависли немножко. Вот это подсогнутое колено пробуем слегка довыпрямлять. Такая небольшая динамика. Согнули, выпрямили, подсогнули, выпрямили. Почувствуйте, как работает все. На вдохе раскрутились. И на другую сторону фиксация. И также поработали здесь коленочкой. Люда, больше на меня заворачивай ступни, тогда будешь устойчиво держаться. И на вдохе раз, раскрутились. Вот это очень классная проработка нижнего этажа. Запоминайте вот эти вещи, потом, если забудете, подойдете, по крайней мере, скажете: Николай, у нас там классная штука была, мы что-то делали с нижним этажом. Тогда не будут проблем вот чисто женских и чисто мужских. У меня дядечка с простатитом пришел, я помню. Буквально вот два занятия. Я одно ему показал, второе начал дома делать, у него прям все, суперски, раз и все. Может, он вверх пошел? Да, давайте, хорошо. Мы лет упражнения там делаем. Не, мы просто хорошо дышим. Хорошо дышим, наконец-то. Хорошо. Так, и теперь расставили ноги на ширине 2,5 бедер. Прогибы, наклоны. Снова у нас начинается. Руки на крестец. Поехали, вдох. Присели, зачерпнули подбородком, выдох. До выпрямили коленочки. Копчик под себя, вдох. Сжимаем ягодицы. Выдох, вперед. Угу. В ритме дыхания. Небольшая фиксация вверху и внизу у нас идет. Без экстремизма.